хотя сразу же почувствовал слабость и головокружение, все же смог накинуть на плечи халат и сунуть ноги в тапочки. Потом он сел в мягкое кресло у окна, выходившего на ярко освещенную, широкую и чистую Марилебон-Роуд. Кузова машин сверкали на солнце, а шум от проезжающего транспорта в теплом воздухе казался не таким уж громким. Они с Гаем переглянулись. — Зачем вы хотели меня видеть? — поинтересовался Сандерс. — Неужели не догадываешься, сынок? — Нет. — Мне нужно было повидать не тебя, а Маршу Блайстоун. Она придет навестить тебя. По крайней мере, она торжественно пообещала мне это сделать вчера ночью. — Не понимаю я женщин, — Гаем задумался. — Женщину легко запугать до потери сознания. Она охотно падает в обморок, потом лежит в постели целую неделю. Но вот, подвергаясь действительно страшной опасности, она сохраняет хладнокровие и присутствие духа. Подумайте сами. Когда что-то угрожает жизни мужчины, его глаза и уши нацелены лишь на одно — как выжить? Все остальное он просто не замечает. Самый жадный бандит, отстреливаясь от полицейских, не потратит и 2 секунд, чтобы достать из сточной канавы случайно упавший туда банкнот в 50 фунтов. А вот женщина та вытащит. Впрочем, — заметил Гаем, — это я так, к слову. Мастерс тут обвинял меня в том, что я якобы вставляю палки в колеса правосудия. Но из всех людей, которые последовательно, упорно, очаровательно и убедительно вредят правосудию на каждом шагу, хуже всех ваша подруга Марша Блайстоун. — Вот как? — Записки Фергюсона украла она, — объявил Гэм. — Вытащил их из кресла. Разве вы не заметили? — Черт! — Сандерс выпрямился. — Нет, я думал о другом. — Но, конечно, и я тоже. — О том я и говорил. Но вышло все именно так. Вы только немножко пораскиньте мозгами и вспомните, какая началась суматоха. А теперь скажите, что произошло с креслом после того, как с него свалился Фергюсон? Сиденье провалилось и сдвинулось вперед. Так. И что сделала девчонка? Сначала перегнулась через спинку, пока мы держали Фергюсона, а потом села в... Доктор замолчал. Мужчины снова переглянулись. С ней надо что-то делать, сынок. — серьезно заявил Гаем. — Но откуда она знала, что записки находятся там? Она и не знала. Она, должно быть, увидела, как они торчат из-под сиденья. Вот что я называю присутствием духа. Сандерс на мгновение задумался. — В настоящий момент больше всего на свете мне хочется выяснить вот что, — сказал он. — Если сэр Деннис Блайстон преступник, то в чем состоит его преступление? Видите ли, мы немного расчистили вам дорогу. Мы начали догадываться, кто что совершил, хотя вы со старшим инспектором, кажется, поняли все с самого начала. После нашего с вами приключения и в результате допроса, которому Мастерс подверг в ярде миссис Синклер, нам стало известно о 2 преступлениях. Фергюсон был домушником, миссис Синклер мошенничает с произведениями искусства, остаются Бернард Шуман и сэр Деннис Блайстоун. О Шумане я ничего не знаю. Мастерс решительно утверждает, что он не подделывает египетский антиквариат. Сэр Деннис пошутил, будто Шуман убивает людей и продает их трупы под видом мумий. Но помимо того, что такой способ непрактичен, Шуман вроде бы в лучшем смысле этого слова джентльмен. Каким-то образом в его делишках замешаны детали будильников и увеличительные стекла, но что бы он там ни натворил, вряд ли его преступления уж так серьезны. Из всех подозреваемых он самый спокойный, самый невозмутимый и больше всех стремится помочь, а вот сэр Деннис Блайстоун — дело другое. Он, я, кажется, слишком разболтался. — Что ты, сынок? — откликнулся Гаем, не открывая глаз. — Дуй дальше. — Повторяю. Блайстоун — дело другое. Его родные что-то знают, но ведут себя по-разному. Леди Блайстоун была на грани истерики. Марш обещает, если правда выплывет наружу, покончить с собой или уехать в Буэнос-Айрес. И самому-то сэру Деннису очень и очень не по себе. За его поведением явно кроет что-то